Стелла услышала звонок будильника. Открыла один глаз. Лапы Микки Мауса показывали на 7:10. Она вытянула ногу из-под одеяла, поставила на пол. Холодно. Очень холодно. Теплая сосна нога оставила на холодном полу след, который тут же испарился. Стелла нашарила взглядом свои теплые носки на батарее. Белую майку, длинные подштанники, как у американского фермера, оранжевый комбез размера XXL, розовую толстовку, темно-синий теплый свитер. Все было приготовлено с вечера, чтобы утром быстро одеться. Она боялась утреннего пробуждения, это был самый тяжелый момент дня. Холодно, темно, на улице идет снег, на плитках стен иней, высокая деревянная дверь сарая хлопает от ветра. Надо попросить Джорджа, чтобы он ее починил, а то она в конце концов отвалится. Ревет кто-то из ослов. Это, видимо, гризли, он пугается каждого шороха. Она выкрала его как-то ночью из бродячего цирка. Он был привязан к колышку, страшно истощен. С боков свешивали содранные клочья кожи, подпаленные паяльной трубкой, правое ухо его повисло, как увядший тюльпан. Она, резко оттолкнувшись, поднялась с кровати, ринулась к радиатору, схватила майку, трусы, комбинезон, свитер, теплые носки, оделась так быстро, будто спешила на пожар, открыла кран, чтобы умыться и почистить зубы. Брызнула на лицо ледяной водой, поморщилась, вытерлась полотенцем. Накануне она омылась в большой ванне, которую Жорж ей недавно наладил, устроив все как для настоящей принцессы. Стелла взяла машинку для бритья, запустила в волосы, поставив на режим «ежик 2 сантиметра», коротко постричь все по краям, оставить только волосы наверху, падающие густыми прядями. Волосы на макушке дают тепло, и потом... Кто знает, может, ей нужно будет в какой-то момент действительно стать похожей на принцессу. С белокурой прической, в изящном платье и тонких шелковых колготках. Накрасить губы, засмеяться горделивым смехом, демонстрируя прекрасные зубы. Только вот груди у нее нет. Вообще довольно мало мяса на костях. Она такая худенькая, что дрожит от холода при каждом сквозняке. Стать похожей на принцессу. А вдруг... Она запрещала себе об этом думать, особенно по утрам. Иначе на весь день настроение испорчено. И уж особенно сегодня утром. И так плохое настроение. Ощущение такое, что какое-то несчастье уже по пути сюда, подбирается к ней все ближе. Сегодня ночью она проснулась от предчувствия беды. Она научилась блокировать это чувство. Свернулась в клубочек и принялась ворочаться сбоку на бок, напевая старинные песенки, которым научила ее мать. Те самые, которые прежде помогали ей не слышать, не чувствовать, гасить крик в глубине горла. «Моя малышка, как вода. Да, как вода живая. Она бежит, как ручеек, и дети за ней, играя. Бегите, бегите за ней со всех ног. Никто ее прежде догнать не мог». Иногда помогала, но стоило встать. Как только она вставала, принималась убегать, убегать от толпы несчастий. Вот и сейчас она бегом пролетела по лестнице. Сюзон разожгла огонь, достала молоко, поджарила хлеб, поставила на стол мед и сливочное масло. По кухне разносился чудесный запах кофе. А сейчас она пошла чистить снег у ворот, так было написано в записке рядом с чашкой. «Спасибо», прошептала Стелла. Она налила себе кофе, сгрызла кусочек сахара, облокотилась на каминный колпак, отпила глоточек кофе. Листья розовой герани, скрученные от холода, вновь зазеленели, но вот мимоза погибла. Ну, что тут поделаешь? Она включила проигрыватель и сунула туда компакт-диск. «Блонди», «Head of Glass». «Раньше я любила парня, это был праздник, но очень быстро я поняла, что у меня стеклянное сердце». Она взяла кусочек поджаренного хлеба, намазала маслом, потом пристукнула каблуками, прокрутилась вокруг своей оси, подняла руки, повторяя за Деборой Харри снова и мыча под музыку там, где не разбирала слов. Но некоторые она, конечно, забыть не могла. «Любовь сбивает с толку, лишает покоя. О, перестань смеяться надо мной, я не хочу потерять тебя просто так». Она добила кофе, нацепила на голову свою фетровую вытертую шляпу, похлопала по клетке попугая Гектора, стараясь не уронить тряпочку, которая ее накрывала, просунула ему сквозь прутья кусок поджаренного хлеба. Съест его к полудню, когда проснется. «Везунчик ты. Можешь спать, сколько вздумается». Она спустилась на первый этаж, открыла дверь в комнату в конце коридора, подошла к кровати. Том спал, уткнув нос в свою гармошку. Она обняла маленькое теплое тельце и прошептала: «Пора вставать, золото мое». Он пробормотал, что еще ночь, что это невыносимо. Кто придумал эту школу и почему этого человека до сих пор не убили?» Она улыбнулась и не велела ему больше так говорить. Он высунул голову из-под одеяла, глаза у него были сосна опухшие, как две голубые щелочки. «Давай, Рота, подъем. Выходим ровно через полчаса. Завтрак на столе в кухне». Она обернулась на пороге. «А зубы чистим после еды. 3,5 минуты. Поставь себе песочные часы». «Я и так знаю», — проворчал он, садясь на край кровати. «Вот почему ты мне никогда не доверяешь?» — прочитала она в линии сгорбленной сонной спины. У него были худые руки, узкие плечи, глубокие надключичные впадины, веснушки на носу и на щеках, и та же блондинистая шевелюра, что у нее, густая и взъерушенная на макушке. Однажды она застала его в ванной. Он стоял на стуле и глядел в зеркало умывальника. В руке была машинка для стрижки, поставленная на ежик 2 сантиметра. «Ну нельзя так. Мы будем выглядеть как близнецы», — заметила она, поглядев на его отражение в зеркале. «А мне нравятся твои волосы. Мне кажется, у тебя очень красивая прическа». «Что, постричь тебя сзади?» Он кивнул, протянув ей машинку. «Стелла, ты такая красивая!» Он звал мать по имени. Точно как его отец. Адриан никогда не говорил «дорогая» или «любовь моя» или «ангел мой». Он говорил «Стелла» или, в крайнем случае, «принцесса». И кровь приливала к ее щекам. Она кусала губы, опускала глаза, чтобы он не угадал, о чем она думает в этот момент. Но Адриан смотрел на нее и все понимал. На его губах появлялась нежная полуулыбка, которая словно ласкала ее. Он и не приближался к ней, и не трогал ее пальцем, но она неслышно стонала, сжав губы. Это было всего год назад. Она побрила Тому затылок, белая полоска на загорелом затылке. С тех пор Том брил себе голову по бокам, оставляя только кружок на макушке, королевская лепешка. «Ты мой король», — говорила Стелла, поглаживая его по голове. «Отправляйтесь-ка в грузовик, бери портфель и не забудь полдник, он в холодильнике». Он казался таким хрупким и беззащитным, сидел на кровати, глаза были устремлены в пустоту. Ей захотелось сказать ему, чтобы он ложился дальше спать и не мучился. На следующий год ему будет 11 лет, это уже колледж, а потом лицей. Никогда эта учеба не кончится, кажется, вечность будет длиться. На улице было еще темно. Черное небо, вихри и ветра взрывают снег и взметают его в воздух, прибивают к порогам домов и к стенам. Скворцы летали вокруг сарая, пронзительно покрикивая. Они пытались спрятаться под перекладинами кровли, но разлетались каждый раз, как хлопала тяжелая створка двери. Стелла прошла за загородку, где спали собаки. Прислонилась к стене, чтобы выдержать их ласки, иначе точно упала бы под натиском их мощных квадратных лап. «Да-да, деточки мои, я тут. Все хорошо. Вы что-то лаяли сегодня ночью, вас тоже пугал ветер, да?» Она достала печенье из кармана толстовки, раздала всем понемногу, впустила собак в кухню, поцеловала Митка в морду, насыпала сухой корм в 3 миски, наполнила большую миску водой, приговаривала ласковым голосом, сюсюкала. «Ну что, полкан? Ну что, силач? Ну что, медок? Готовы к долгому рабочему дню?» Они устремились к своим мискам, она тем временем подбросила поленьев в огонь. «А Сюзон днем еще подбросит, так что, когда они вечером вернутся домой, в доме будет тепло». Такая вот утренняя рутина. Она все это может уже делать закрытыми глазами. Раньше их было 2, Адриан и Стелла, а теперь она одна. Жорж и Сюзон живут в соседнем доме. Летняя рутина, зимняя рутина, весенняя рутина, осенняя рутина. Она приспосабливает свои действия под соответствующее время года. Летом может чуть подольше попить кофе, зимой оставляет время на расчистку снега или на маневры во дворе с грузовиком, оснащенным платформой и подъемным краном, который ей служит и фамильной каретой, и средством к существованию. Зимой водопровод во дворе фермы перемерзает. Она пользуется краном в кухне, берет там воду, наливает большую лейку на 30 литров. Рукоятка ледяная. Обжигает холодом руки. Она забыла свои кожаные перчатки. Перчатки-душительницы, как называет их Том. Свежая вода для поросенка Мерлина и для всех ослов. И всем гранулированный корм, к тому же. И сено ослам в каждой ясли. 1 морковка, 2 морковки, 3 морковки, да еще приласкать Тото, Бергамота и Гризли. Пока она занимается 2 остальными ослами, Тото бьет копытом землю. Она его опасается. У него дурной характер. Может лягнуть. Это уже бывало. Она как-то раз наклонилась, чтобы разрезать веревочку на связке сена, и он долбанул ее копытом. Она 2 месяца ходила в гипсе. Доктор сказал, что перелом опасный, но есть шанс полностью восстановить руку. Только ни в коем случае нельзя ее нагружать. «Ваш муж вам поможет». «Это не муж», — процедила она сквозь зубы. Гризли, серый и пушистый, как медведь, жался к ней, подталкивал мордой и прижимал к барьеру. Он тоже боялся непогоды. «А я вот боюсь ни бури, ни метели. Меня пугает совсем другая опасность. Я это знаю, я чувствую ее заранее. Издалека слышу ее поступь». «Не бойся, Гризли, это всего лишь гроза. Это лишь гроза, и она, даст бог, пройдет стороной». «Пойдет ли снег? Пойдет ли дождь?» Она понятия не имела. Небо было низким, угрожающим свинцово-серым. Она пошла с лейкой к птицам. Водички курам, водички гусям. Еще маис и сухой хлеб, который она получила у Леклерка. Огромные мешки объемом по 200 литров, которые она купила за 2 евро и загружала в грузовик, таская на спине. Она бросила сухой хлеб на землю, потоптала ногой, чтобы разбить его на части. Подняла голову, посмотрела на окна первого этажа и закричала: «Том, ты готов? Зубы почистил?» Посмотрела на часы. «Через 10 минут надо отчаливать». Бензопила осталась в куче с чурками. Она вчера забыла положить ее на место. Надо смазать цепь машинным маслом. И тогда она сегодня покончит с дровами. Ну или завтра. С тяжелыми поленьями для большого камина в той комнате, что предназначена для жизни. В той комнате, где она занимается своим рукоделием, пока Том сооружает что-то из лего или делает уроки. Она ткет длинный ковер, который рассказывает историю. Ее историю. Надо придумать для него название. Она посмотрела на небо. Буря всегда так начинается, с сильного ветра. Ветер, большие белые черные тучи, дождь, вестник горя. А в детстве она всегда боялась дождя, боялась, что он толкнет дверь и войдет. Синички, горлинки, зеленушки попискивали у окна в кухне. Они ждали, когда она разложит на окошке полоски жира, нанизанные на нитки. И подсолнечные семечки, и толченые орешки арахиса в кормушке. Прежде они с замиранием сердца ждали ее подачек, а теперь обнаглели и пищат, если она задерживалась кормом. «Ну, теперь, наконец, все?» — спросила она, плюхнувшись без сил на каменную скамью перед входной дверью. «Я ничего не забыла». Помассировала поясницу. Лейка вообще-то тяжелая. Пальцы вот вообще занемели. «А покрошить яблоки дроздам?» Она вскочила с места и побежала в кухню резать яблоки, потом разложила их на столике в саду. В ветвях дерева, растущего на склоне, спали дикие куры. 12 лет назад, когда она поселилась на ферме у Жоржа и Сюзон, соседский фермер перестал их кормить. «Ох, сколько работы с этими тварями! Мерзавки! Грязные вонючки, жрут все на своем пути, гадят и яйца повсюду несут!» Он лупил их ногами, поддавая пендали под зад. Ну, куры избежали, сбились стайки и теперь бродили по округе в поисках зерна, салата и сухого хлеба. Они очень быстро размножались и вскоре организовались в дикие орды, которые проникали на фермы, разбирали ограды курятников, воровали еду у домашних курочек, заклевывая их до смерти. Маленькие черные куры, нервные поджары, с яростно горящими глазами, которых сопровождали жирные ленивые петухи, гордо несущие свою самцовую раскраску. Стелла позволила им обосноваться на сухом дереве, которое росло на склоне недалеко от входа. Поставила большие кормушки, чтобы им не захотелось убивать домашних кур. Они спали, прижавшись друг к другу на ветвях дерева. Иногда летом отправлялись разбойничать на дорогу. Тогда дерево казалось голым и осиротевшим. Тому нравились дикие куры. Они были похожи на грифов из комиксов. И вид у них был странный. Крылья короткие и тощие, как культи. «Мам, мам, скажи, они хоть иногда летают или все время бегают?» Стелла села за руль и включила зажигание. Мотор вздрогнул, чихнул, заурчал и завелся. Она с облегчением вздохнула и подула на пальцы. «Правда, уже давно пора купить себе перчатки. Надо будет заехать в магазин после того, как отвезу Тома в школу. Надеюсь, он не забыл свой дневник. Не помню, подписалась ли я вчера. Кажется, да». Она поискала взглядом сына, заглянув в зеркальце заднего вида, взглянула на часы, посигналила, призывая его выходить. Где он закопался? «Том, Том, ведь они опоздают!» Тут она его увидела. Он собирал подснежники. Держал в руках букетик маленьких белых колокольчиков. Адриан тоже так делал. Он никогда не жалел времени, чтобы набрать букет полевых цветов или сорвать ветку падуба. Свои букеты он деликатно выставлял на столике в саду. Том, наконец, явился в сопровождении полкана, силача и метка, которые пытались заскочить в кузов. Он бросил портфель на сиденье, залез вслед за ним и без лишних слов протянул ей букет подснежников, захлопнул дверцу машины. «В воскресенье, если хочешь, я вымою тебе грузовик». «Тебе нужны карманные деньги?» «Да нет, просто он грязный». Грузовик трогается, трясется до ворот на выезде, вся дорога в ухабах. Стелла крутит руль, пытается их объехать, лишь бы не разбить подвеску. Стелле хочется дотянуть до конца месяца без непредвиденных расходов. Том вытирает губы и достает губную гармошку. Гармоника издает жалобные, плачущие звуки. Они проезжают мимо дома Жоржа и Сюзон. Красный Рено Кангу с изображением собаки на боку припаркован возле дома. Ветровое стекло закрыто картоном. Жорж расчистил снег и ждет их у решетки, облокотившись на лопату. Стелла опустила окно. «Жорж, ты это зачем? Да я бы сама сделала». «Ты видела, сколько времени? Давайте уж, дуйте скорее». «А ты, мартышонок, принеси мне хорошие отметки сегодня». Том не ответил. Рот был занят гармошкой. Он подбирал первые ноты песни группы «Битлз», уставившись прямо перед собой. Стелла нажгла его возмущенным взглядом. «Окей», — ответил Том и вновь занялся гармошкой. Стелла подняла стекло. «Мог бы быть и повежливее. Что, очень хочется самому разгребать снег?» «Благодаря ему мы выиграли как минимум полчаса, между прочим». «Я ему не мартышонок. И он мне не отец». На втором этаже предприятия Куртуа, как орлиное гнездо, примостился кабинет Жюли. Эта большая застекленная комната была похожа на сторожевую башню. Она возвышалась над аллеями, на которых теснились разбитые машины, тракторы, балки и рельсы, металлоконструкции, листы кровельного железа, шифер, старые плиты, шланги и трубы, разные бытовые приборы. Жюли с кем-то тихо переговаривается, зажав телефон между плечом и ухом. Она что-то царапает в своем блокноте, записывает какие-то цифры, складывает, вычитает, умножает, делит, кивает, проводит ладонью по шее, чтобы объяснить, что имеет дело с занудой, потом вновь погружается в свои неразборчивые записи, при этом успевая следить за экранами наблюдения. Вся территория стройки непрерывно находится по наблюдениям днем и ночью. Можно увеличить изображение, замедлить и остановить момент непонятного движения, подозрительного действия, возможного получения взятки. Стелла демонстрирует Жюли свои новенькие перчатки, стучит ими по рабочему столу. Стук их отдается в офисе, как радостный удар хлыстом. Жюли поднимает кверху большой палец, одобряя покупку. «Да еще со скидкой», — отвечает Стелла. Жюли изображает, что аплодирует, продолжая при этом разговаривать по телефону. На ней балахон, который совсем недавно состряпала Стелла в своей мастерской лоскутного шитья, называемого теперь модным словом «patchwork». Здоровенный светло-серый свитер с разноцветной аппликацией «Я девочка-конфетка» на ослепительно-алом сердце. Все девушки собрались тогда, чтобы отпраздновать первое лоскутное одеяние Жюли посреди рулонов ситца, сатина, войлока, вельвета, мотков шерсти и катушек с нитками. Жюли сначала сомневалась, прежде чем надеть на себя балахон, потом решительно сняла очки и продела голову в вырез. Они все зааплодировали, закричали «Браво, Жюли!» Все для них было поводом устраивать праздники и поздравлять друг друга. «Как вы думаете, не жмет?» — спросила она, расправляя пуловер на груди. 1,62 м, 70 кг, темные густые курчавые волосы, красные щеки, маленький носик симпатичного пекинеса. «Нет, ну что ты!» — хором отозвались они. «И вы думаете, это подзадорит парней?» В 34 года Жюли все никак не могла найти достойного ее спутника. Они засмеялись. «Ну да, конечно, у них возникнут всякие соответствующие мысли». «Да им не мысли не хватает, а смелости», — вздохнула Жюли. «Да за такие деньги никто не согласится их покупать. Сами понимаете, будьте же реалистом». Жюли прикрыла ладонью трубку и прошептала Стелле. «Не уходи никуда. Нужно перевезти большой груз, огромные медные котлы, найденные в лесу под грудой металлолома. Раньше они стояли на бывшей шоколадной фабрике Ренье, там даже какие-то бумаги с ними вместе зарыты. 10 лет назад все это произошло. Наверное, человек, который их закопал, хотел потом забрать, да так и никогда и не вернулся. Там, короче, меди на 30 тысяч евро. Мне позвонил местный фермер, оценил все это на глаз. Хочет, чтобы я заплатила наличными. Решили с ним 50-50, это очень даже неплохо». И тотчас продолжил разговор. «Да-да, я вас слушаю». «Я прекрасно вас поняла, но...» Стелла, напершись на подоконник, смотрела во двор. На чаше огромных весов стоял грузовик. Сначала его взвешивали с грузом, потом он разгружался, его взвешивали порожняком и оплачивали разницу. Или наоборот, он уходил пустым, приходил с грузом, и тогда операция происходила в обратном порядке. На приеме продукции стоял Жером. На работу он всегда приезжал на велосипеде 5 километров туда, 5 обратно. У него дома перемерзли канализационные трубы, поэтому душ он принимал на работе, в раздевалке. Он всегда был готов поставить на место мошенника, который собирался его надуть. Но краснел и обливался потом, если к нему обращалась женщина. Дождя не будет. Пошел снег. Он падал крупными плотными хлопьями. Бубу достал метлу из прутьев, чтобы очистить заледеневшие комья снега, мешающие проезду машин. Если так будет продолжаться, им с Томом нужно будет заночевать в городе. Тогда она позвонит Сюзон, чтобы та управилась со скотиной. 10 раз в году все замерзает на целые сутки, 10 дней снег душит город, заволакивает все, гасит звуки, липнет к подметкам. Когда Стелла была маленькой, она не любила снег, который, как кляп, затыкал рот ее матери. По вечерам она съеживалась в комочек в постели и затыкала уши, но все равно она слышала. Комнату родителей от нее отделяла лишь тонкая перегородка, у нее рвалось сердце. Первые стоны, движение тел, скрип кровати, стакан с тумбочки падает, катится по полу. Но выпылят сад, видишь, что ты сделала? Звукоплюхи, стук изголовья кровати об стену, стук маминой головы об стену. Долгий стон, и всегда эти слова, произнесенные сквозь рыдание. «О нет, я так больше не буду, обещаю тебе!» Всегда эти слова. Она всегда просила прощения. Стеллу тошнило и мутило. Весь ужин подступал к горлу, и она бежала к раковине в комнате, и ее рвало. Потом наступала передышка, стоны и вздохи, а потом тишина. Жуткая тишина. Стелла мучилась вопросом, что с мамой, в каком она состоянии. Она пыталась уснуть, вертелась сбоку на бок, складывалась калачиком, словно пытаясь выпустить наружу страх и боль. «Моя малышка, как вода, да, как вода живая. Она бежит, как ручеек, и дети за ней, играя. Бегите, бегите за ней со всех ног, никто ее прежде догнать не мог». В снежные ночи он делался особенно раздражительным. Он называл это особенно чувствительным. Вся эта белизна выводила его из себя, снег действовал ему на нервы. Она прислонила лоб к холодному стеклу, провела головой, и раздался тихий, но неприятный скрип. Тома она оставила в школе. Он захлопнул дверь грузовика, обернулся, небрежно отсалютовал по-военному, приложив правую руку к козырьку своей шерстяной кепки. Маленький славный солдатик. Она едва не крикнула: «Давай назад! Сегодня нет школы, слишком холодно, занятия отменили!» Но потом сдержалась. Вернулся страх, тот самый страх, что глодал ее изнутри. Она держалась стойко и выживала одна, с тех пор, как уехал Адриан. Высоко держала голову и не сдавалась. «Ну, я в этом уверен, ты ведь не какая-нибудь мокрая курица», — сказал он ей. Улыбнулся своей тонкой, похожей на простую царапину улыбкой, которая нечасто у него появлялась. «Мокрая курица, трусиха, сдрейфила». Зуб на зуб не попадает, душа в пятки ушла, себя не помнит от страха, едва дышит, чуть штаны не намочила, посинела и вся дрожит. Сколько же вы, люди, понапридумывали синонимов для своей трусости? «Да, я знаю, что цены поднялись, но не до такой же степени, мсье Грязье. Послушайте, подумайте сперва и потом мне перезвоните. Да-да, Стелла поедет и посмотрит на них. Когда? А сегодня вам подходит?» Жюли никогда не нервничала. Именно она вела все переговоры с клиентами, обсуждала цены, составляла сметы и таблицы, начинала новые дела, следила за курсом цен на металл, вела бухгалтерию, заполняла ведомости на зарплату. Стелла водила грузовик, выезжала на задание, оценивала, измеряла и взвешивала продукцию, следила за погрузкой и разгрузкой тонн металла и при этом выполняла службу спасателя на маленьких дорогах, когда кто-то из автомобилистов попадал в аварию. Помимо двух подруг, на предприятии работали еще 8 человек, все мужчины. Они сортировали лом, резали автогеном, управляли подъемными кранами, запускали дробилку, чинили ее и смазывали. Начальником над всеми была Жюли. Ее слушались беспрекословно. «Это мои мужички», — смеясь говорила она. Жюли была дочкой начальника предприятия, месье Куртуа. Месье Куртуа занимался внешними сношениями фирмы, и он редко бывал дома, все больше за границей. Индия и Китай стали крупными клиентами, тоннами, потребляющими их металл. 2 голодавших великана, требующих все больше ржавого мяса. А Жюли Куртуа и Стелла Валенти познакомились в 1 классе и работали вместе уже 12 лет.